сердце, танец на улице в дождь. Зонты, раскрываясь, звучат словно выстрелы ружей. Кто-то бежал, а кто-то остался здесь. И тот, кто остался, шагает прямо по лужам. По щекам словно слезы. Капли дождя лежат на лицах, как слезы. Ты знаешь, теперь этот танец. Стекла, рваные брюки, скандал. К черту зонт, теперь уже все равно. Танец и дождь никогда не отпустят тебя. В их мокром объятии не видно родное окно. Текут по щекам, словно слезы. Капли дождя лежат на лицах, как слезы. Ты знаешь, теперь этот танец. Взмахом ладони назад. Закрыв свою дверь, ты должен выбросить ключ. И так каждый день, так будет каждый день, пока не увидишь однажды небо без туч. Капли дождя лежат на лицах, как слезы. Текут по щекам, словно слезы. Капли дождя лежат на лицах, как слезы.